Глава 12. Стефания. Неизвестный номер. Привет. Может, выпьем вместе кофе? Читаю сообщение от неизвестного, сидя напротив матери, взбалтывающей протеиновый коктейль. Она только что закончила утреннюю тренировку с личным тренером, но до сих пор находится в наушниках, слушая какой-то тренинг. Стефа, кто ты? Откусываю круассан с сыром и ветчиной и откладываю гаджет в сторону. Мама осуждающе смотрит на выпечку у меня в руке, а затем берет лист салата, шпинат и еще какую-то непонятную мне зелень и, отобрав у меня круассан, заполняет его травой. «Завтрак должен быть полезным», — строго говорит она, отдавая мне украденный круассан, и заканчивает взбалтывать шейкер, открывая колпачок и отпивая коктейль. Неизвестный номер. «Виктор». Всю ночь о тебе думал, поэтому первое, что сделал с утра, нашел твой номер. Стефа. И где ты его нашел? Стараюсь прикинуть, откуда у старшего брата друга моего отвратительного сводного мог оказаться мой номер телефона. И никак не получается отследить цепочку, потому что я абсолютно точно знаю, что Тиму он неизвестен. А больше Виктору не у кого его взять. Неизвестный номер. Секрет. Стефа. Ок. Снова откладываю телефон в сторону. Мне не интересны все эти загадки и тайны. Не хочет отвечать прямо на вопросы. Идет лесом. Возвращаю внимание к своему завтраку, стараясь забыть о внезапно проявленном интересе брата одного из подонков и совсем не вспоминать другого, еще более мерзкого гада. Стоит вспомнить то, как Тимур накануне оказался у меня в спальне, и все те мерзости, что он говорил, как в груди вспыхивает пожар. Уверена, что и Виктор просто присоединился к флешмобу под названием «Я тот, кто лишит Стефанию девственности». Поэтому продолжать эту бесполезную переписку не вижу смысла. Как прошла вечеринка, наконец-то родительница вынимает наушники и решает осчастливить меня своим вниманием. Пошло, шумно, скучно. Инга смотрит на меня, выпучив глаза, будто не веря, что такое возможно. «Ну что ж, дорогая мама, привыкай. Вот такая у тебя скучная и совсем не тусовочная дочь». «Но...» — теряется она даже, не зная, как возразить на подобное заявление. «Может быть, ты там встретила кого-то стоящего?» «Стоящего, мама?» — не выдерживаю. «О, да! Каждый на этой гребаной вечеринке почему-то решил, что я девственница, и, кажется, воспринял как личный вызов лишить меня этого недостатка». А теперь скажи мне, пожалуйста, с чего вдруг обо мне ходит такая информация? — А разве это не правда? — ведет она плечами и допивает коктейль. — Мне кажется, это не касается ни тебя, ни кого-то другого, потому что это мое тело. И то, что с ним происходит, касается только меня. — Да ладно, Стеф, это же карт-бланш. У тебя такой козырь, и нельзя про него забывать. Говорит она так беспечно, будто, блин, это не мое тело, а товар на рынке, что обязательно нужно спихнуть подороже. А я не хочу это использовать, ясно? И вообще, мне все эти отношения не нужны. Аппетит мгновенно пропадает. Спасибо, наелась. Поднимаюсь из-за стола. Стефания, мы еще не договорили. Пора уже и за голову взяться. Я все сказала. Стеф, ну неужели ты хочешь остаться одна? Нужно пользоваться моментом, пока не разобрали друзей твоего брата. Выгодных женихов быстро окольцовывают. Он мне не брат, злюсь жутко. Уверена, Тим сведет тебя с хорошим парнем. Слушать это невыносимо. Я уже собираюсь уйти с кухни, но стоит мне повернуться к выходу, как встречаюсь лицом к лицу со сводным. Доброе утро. О чем спор? Улыбается мерзавец, липко осматривая меня с ног до головы. Мне становится не по себе от его взгляда, потому что ночью он видел меня практически голой, и если бы я не дала ему по яйцам... Кто знает, чем бы вообще наша стычка могла закончиться. «Тимочка, доброе утро!» Подходит к нему мать и целует в щеки. А этот подонок делает вид, будто ему все это приятно. А мне так и хочется отхлестать его по этим самым щекам, чтобы не строил тут из себя очаровашку. Уж я-то знаю, как он на самом деле относится к нам с мамой. Стефани понимает, что сейчас самое время подумать о личной жизни. Век женщины короток. И с юности к вопросу построения отношений стоит подойти с умом, чем потом подбирать объедки. Мне мерзко от того, как она все это говорит, Тем более, что они с Алексом встретились далеко не в юности. И она сейчас, по большому счету, назвала его объедками. Боже, какой кринж! Разве я не права? Мама смотрит на пасынка в поисках поддержки. Все верно, Инга. Сейчас самое время. Он встречается со мной глазами, в которых пляшут черти. И я даже познакомил Стефу вчера с парочкой перспективных ребят. Ну какой лицемер! Так в чем же дело? Как бы сказать помягче, трет подбородок сводный, и мое желание врезать ему становится еще сильнее. Стефа повела себя как дикарка. Что? Вскрикиваю. Стефа, оборачивается ко мне мама, что ты учудила? Отшила извращенца, который предложил мне стать первым. Я вообще не понимаю, что здесь творится, и происходящее напоминает театр абсурда. И вообще, отстаньте от меня, у меня уже есть парень. Правда? Недоверчиво смотрит на меня мать, а сводный скептически приподнимает бровь. «Правда», — заявляю твердо. «Это же превосходно. Тогда ты приведешь его на нашу с Алексом годовщину отношений. Но, надеюсь, это не кто-то из твоих прежних друзей», — морщится мама, будто говорит о каких-то маргиналах. «Хотя мои прежние друзья в разы лучше этих уродов, которых она пытается мне сосватать». «Что? Когда?» «Через 2 недели». Приведешь его, и мы посмотрим, достоин ли он тебя. Действительно, усмехается Тим. Посмотрим, он вообще реальный или плод твоего воображения? Продолжает ухмыляться подонок, а мама хихикает в ответ на его выпад. Ну что за цирк? А если его нет, тогда мы сами займемся устройством твоей личной жизни. Не надо, обрываю родственников, решив, что во что бы то ни стало, приведу парня на этот чертов прием, чтобы они раз и навсегда отстали от меня. Вот только где его взять за эти 2 недели? Да еще уговорить прийти на прием. Неизвестный номер. Ну так что, придешь? Или я, похоже, у тебя в бане? Смотрю на дисплей смартфона и понимаю, что как минимум один вариант у меня есть. И если сегодня за кофе он окажется лучше своего брата, то я смогу с ним договориться. Главное, чтобы Тим не узнал об этой договоренности. «Ждите», — отвечаю им, направляясь в свою комнату и печатая на ходу ответ Виктору. «Стефа, я готова к кофе».